Серов. Знаменитый серовский портрет 1907 года. Молодая дама в будуаре. Ткани, перья, меха, зеркала, длинный строй флаконов и безделок, и среди всего этого, прорезывая картину тонким очерком, стоит объединяющим символом юности, красоты и довольства женская фигура. В сердечном веселье мы, зрители, путешествуем по нарядному портрету. Скользим от банта к банту, от драгоценности к драгоценности, от флакона к флакону. Сбегаем по зеркалу, в котором отражается прекрасная дама, и вдруг в углу, внизу, едва заметная сквозь муть стекла, нам навстречу встает чье-то напряженное, рассеченное на лбу мучительной складкой мужское лицо. Узнаем. Серов. Но какой неожиданный, необычайный автопортрет. Серов за работой. Серов, придавленный своим искусством. Серов, изнемогший. Его умное мастерство не знало случайностей. Больше, чем кто-либо из художников, он мог бы дать отчет в назначении каждого приема и смысле любой околичности. Это насквозь сознательное искусство. Здесь царство мозга. И когда за парадной дамой парадного будуара мы внезапно встречаем, словно бы случайно отраженную, складку серовского лба, мы понимаем, что этим тончайшим приемом контраста Серов, тому из нас, кто будет достаточно внимателен, чтобы за беззаботной моделью разглядеть его, художника, приоткрывает тягость своего творчества. Конечно, это прежде всего трагедия, обыкновенная и общая. Это постоянная и неизбежная борьба художника с непокорным материалом. Это кровавый пот на лбу Флобера, то, о чем Гонкуры писали. Каждое созданное им произведение кажется восставшим миром. Но у Серова не только это, или меньше всего это. В нем есть какая-то особая тяжесть, глубоко личная, вполне серовская, преследующая его и надвигающаяся на нас, как только мы к нему приближаемся. Вспоминаем, вглядываемся, перебираем длинный ряд его работ. И складка лба, подстерегшая нас на портрете госпожи Гиршман, ползет за нами, открывается тут и там в каждой его вещи. Скоро мы сами принимаемся болеть и мучиться с художником. Мы стараемся одолеть в себе серовскую тоску. И когда одолеваем, начинаем сторониться его искусства. Мы говорим о Серове «жестокий художник», и это звучит как осуждение и неприязнь. Передо мной письма Серова. Складка на лбу не обманула. То, о чем она говорила осторожно и скупо, в письмах проходит внятно, настойчиво и открыто. Оно проходит, не изменяясь ни в чем, на протяжении целой жизни. Оправданное мучение ремесла настигается и захлестывается необъяснимым напором душевной тоски. Оно прорывается в работах юнца так же, как сопутствует всему расцвету дарования. В середине жизни оно столь же упорно, как накануне смерти. Серов пишет: «Во мне точно червяк какой-то, который постоянно сосет мне душу. А что за червяк, трудно определить. Недовольство с собою, что ли? Кажется, что так. Избавиться от него нельзя, да, может быть, и не нужно. Но все же тяжело. Он прикован к своему искусству, как горбун к горбу. Он вечно ощущает его, разглядывает, обдумывает, расценивает. Это постоянная тяжба с собою, с тем, кого он изображает, со своим мастерством. В молодости Серову было легче, в последние годы тяжелее, но в сущности разница только в перебоях и оттенках. Его творчество — стон сквозь стиснутые зубы, стон трудный и необычный в нашем искусстве». Незадолго до смерти, когда организм был уже сломлен, тоска достигла наибольшего напряжения. Из Биарица, где Серов работал над портретом младшей Цейтлин, он писал жене: «Да, кажется, я больше не выдержу близости океана. Он меня сломил и душу издергал. Надо бежать». Портрет тоже вечная история, не слушается. Все в зависимости от того, как выйдет у меня нос или глаз и так далее, а я все, как всегда, ищу и меняю. «Слава Богу, хоть эти 2 дня море спокойно и нет ветра. Ты мне все говоришь, что я счастливый, и тем, и другим, и третьим. Верь мне, не чувствую я этого, не ощущаю. Странно, у меня от всего болит душа. И еще настойчивее. Опять ужаснейшая буря. Море кипит, на душе у меня скверно. Кончаю портрет, что мне всегда мучительно». Серов не умел мечтать, но иногда он старался обманывать себя. Он заговаривал себе боль. Он пытался взять волей то, что не давалось ему природой. Он был способен на резкие движения, на повороты. Он не однажды делал их, и, делая, шел до конца. Он умел ставить себе задачи, он умел возмущаться. Почему должен он изнемогать от муки? Почему его искусство разъедено тоской? Почему ему запрещено работать иначе? Может быть, нужно извлечь из себя другую волю к искусству, радостную, мажорную? Может быть, надо лишь захотеть и будет? Серов собирался в волевой ком, каменел от напряжения, говорил себе «да». И когда говорил, уже знал, что бессилен, и что все это только слова, слова, слова. О, конечно, есть великое искусство, всходящее на гармонии, есть великие, есть величайшие художники, у которых кисть ликующе играет. Оттого они и хороши, мастера XVI века, Ренессанса. Легко им жилось, беззаботно. Я хочу таким быть, беззаботным. В нынешнем веке пишут все тяжелое, ничего отрадного. Я хочу... «Хочу отрадного и буду писать только отрадное». Он писал это из-за границы, 22 лет от роду, в 1887 году. Он по молодости думал, что примеры из истории искусства могут чем-нибудь помочь в его положении. Как библейский Валаам, наоборот, он призывал отраду и получал смертельную боль. «Скучный Серов», — написал он на автокарикатуре, с осевшей фигурой, руками в карманах, шляпою, надвинутую на глаза, и тяжелым хмурым лицом, опущенным вниз. «Скучный Серов», «злой Серов», «неприятный Серов», — говорили друзья и заказчики, которых он жалил и третировал. Впрочем, я не знаю, можно ли называть этих людей около Серова друзьями и заказчиками. Первые были скорее тем, что именуются приятелями или даже просто знакомцами. Они хаживали к Серову, пили чай, он говорил им «ты» или «вы», «дакал» или «некал», а если оживлялся, рассказывал злые анекдоты о разных людях, и все примеривали их к себе и ежились. После его смерти кое-кто из его сверстников стал называть себя другом Серова и даже величался так перед нами, начинающими, молодыми. Но я не помню случая, чтобы какой-нибудь другой сверстник не всплескивал руками и не говорил нам. Да Валентин Александрович его терпеть не мог, да он же вот что говаривал про него. А заказчики, их надо скорее именовать жертвами Серова. Они были жертвами и в бытовом, и в художественном смысле. Терпение и покорность — вот чем надо было запастись тому, кто заболевал желанием получить портрет от Серова. Он становился еще холоднее, суровее и непреклоннее. Чаще отказывался, чем соглашался, вертел модель по неодушевленному и с насыщающейся злостью отражал заказчика в особом зеркале — не резко, не карикатурно, не примитивно, а с утонченным умнейшим издевательством. Конечно, в такой кристаллизованной форме он это позволял себе лишь в последнее десятилетие, когда уже на все махнул рукой, ни во что не верил, ни на что не надеялся, и за малыми, редчайшими исключениями видел кругом только рыло. Бедная жертва тщеславно или расчетливо хотела увековечить себя, а Серов, если уж соглашался, создавал очередное рыло или прямо брякал «не хочу», «не нравится». Одной именитой заказчице он заявил, что ее дочка никакой привлекательности не представляет и что писать ее он не станет. Впрочем, он счел нужным на этот раз прибавить что-то вроде объяснения. «Как ленивый эгоист, я выбираю себе то, что мне легче, что более по руке. «Скорее бы я мог написать вашего мужа». И, видимо, сам удивленный тем, что дает объяснение, приписал: «Решение мое бесповоротно». Слова о ленивом эгоизме, вынужденное высокомерие — это декорация, прикрывающая опустошение. Заказчик должен был думать, что в расцвете славы и возраста Серов разрешал себе капризы, свойственные славе и возрасту. Но это давно уже имело другое название. Он с самим собою обращался проще, нежели с теми, кто искал его мастерства. Здесь прикрываться было ни к чему. Даже заменять простейшую правду сложным самоанализом не стоило. Величаться перед собою. Какое несеровское занятие! Он слишком давно распознал, что одержим особенной болезнью и что она представляет собой величайшее из несчастий, которое может постигнуть художника. Она состояла вовсе не в том, что он был обижен размерами своего дарования, и не в том, что он обречен на ту диспропорцию между замыслом и выполнением, которая составляет принудительное мучение каждого мастера в каждом искусстве. Скорее наоборот, в своих силах, в их исключительности он был уверен. Он каждый раз получал этому доказательство. Ему удавалось все, за что он брался. Что такое соперники, он знал. Это те, кого он превосходил. В молодости он даже умел чувствовать гордость от того, что ему столько отпущено. В Абрамцеве, юнцом, он вступал в состязание с самыми первыми людьми русского искусства. И не отставал от них, а иногда выигрывал. В одном из писем того времени есть рассказ о таких турнирах. «Нарисовал Антокольского. Сейчас буду хвастать. Рисовали мы, Васнецов и я, с Антокольского. И представь, у меня лучше, строже, манера хорошая и похож. И если не совсем, то во всяком случае похожее Васнецовского». То, что Веруша Мамонтова, знаменитая девушка с персиками, лучшая из работ Серова, самая европейская из всего, что сделала русская живопись в конце XIX века, было написано им 22 лет, говорило с непреложной убедительностью, что этот младенец является обладателем одного из самых больших дарований, какие когда-либо появлялись в истории нашего искусства. Всякий раз, как Серов брался за новую задачу, он решал ее с той приподнятой ясностью, которая делала его решения общими. Но тут-то и начинается серовский случай. Его болезнь состояла не в том, что у него не хватало сил, а в том, что он не знал, на что они нужны. Решая свои задачи, он в сущности не мог ответить, для чего он это делает и какой в этом смысл. Тут была как бы бесцельная игра. Он не мог не писать, но не мог и писать. Силы, талант, знания давили на него почти физическим избытком, как молоко молодую мать. Они требовали исхода. Но всякий раз, как он должен был избыть их, куда-то направить, он хмуро спрашивал себя, куда и для чего. Его всегда хватало, чтобы порвать с тем, что было ему не по душе. Он легко делал самые крутые повороты. Он хватался за это с радостью, так как спешил спастись от надоевшей боли. Он был в высокой мере, так сказать, отрицательно деятелен. Он начал так с первых же шагов. Отказаться от заказчика, от направления, от теории, от метода — это было обычным делом. Он поворачивался спиной к денежной выгоде, к устойчивому положению, к признанному течению, к привычным приемам, с резкостью человека, который не разговаривает по пустякам. Он это умел делать даже в те моменты, когда должен был вот-вот достичь поставленной цели. В академической юности он так бросил Академию художеств, уже вступив в экзамены и затратив силы и время. Он сам рассказал об этом. Проработал целый месяц, рисовал и писал, но не шло ни то, ни другое, то есть не так, как я бы хотел. Охота пропала, ну и все пропало, но я тянул почти до конца месяца. Рисунок бросил за неделю, а этюд — за день до экзамена. И экзамен прошел мимо меня. Однако повернуться спиной к одному — значит стать лицом к другому. А здесь начиналась старая сказка про белого бычка. Одно было не легче другого. Можно сказать, что не Серов, а эти повороты управляли его искусством. Он входил в новую полосу или в новую фазу только потому, что природа не терпит пустоты, и что, повернувшись на столько-то градусов, он физически оказывался на новом участке. В одном отношении так было легче. Это давало ему возможность медленно приглядываться, отдыхать размышлением, созерцательностью. Недаром он так любил разглядывать чужое искусство. Это было для него все той же отрицательной подменой собственного творчества. Единственными документами отдыха и даже какого-то веселья являются письма его путешествий и художественных скитаний. Серов, бродяга Парижа, Рима, Афин, Мадрида, удовлетворенно подменяет собой Серова-портретиста, пейзажиста, рисовальщика и декоратора. Нет большего контраста, чем между его сообщениями жене о мучительствах творчества и мажорными вестями с заграничных дорог. А приятно утром купить хорошую, свежую, душистую розу и с ней ехать на извозчике в Ватикан или в Форнезину. Это Рим. Здесь превосходно, отличный город. Ну, чрезвычайно доволен, что могу в нем пожить. Это Париж. Акрополь — нечто прямо невероятное. Никакие картины, никакие фотографии не в силах передать этого удивительного ощущения от света, легкого ветра, близости мраморов, за которыми виден залив, зигзаги холмов. Это Греция. Ездил в Толедо. Хорош здесь в Мадриде музей. Ну, разумеется, Веласкес, об этом говорить не стоит. Тициан всегда верен себе и прекрасен, именно прекрасен. Монтенья, Дюрер, Рафаэль — это Испания. Если существует для Серова неслыханный язык, он тут. Друзья и семейные спешили изъявить Валентину Александровичу свое полное удовольствие. Валентин Александрович отшучивался, но уже слегка кривился, ибо эти милые и любящие его люди опять неосторожно будили в нем то, что он заглушал. «Пишете вы, что помолодел я». «Вздор это! Кто это сказал? Я сед, усы и борода, ибо перья вокруг головы не сидеют почему-то. Толст, бодрость есть еще, но вообще в России немножко застываю и брюзжу помаленьку». «Но ведь в России было все дело. В России надо было опять думать о работе. Хуже того, приниматься за нее. В России не за что было спрятаться и нечем было подменить тоску». В России искусство грызло ему нутро тем, чему он дал такую подлинно серовскую формулу в письме к Серовой. «Упрешься хотя бы в один нос Гиршмана, так и застрял в тупике». В России он всего-навсего мог противопоставить своей болезни только одно лекарство, но оно было детским по возрасту и наивным по содержанию. Впрочем, этим оно соответствовало времени, когда он его получил, и целителю, который его прописал. Оно исходило от Антокольского еще в абрамцевские времена. Он по приезде моем запретил мне работать и сказал, я понимаю его, что до тех пор, пока мне нестерпимо не захочется работать, не работать, то есть морить себя голодом, чтобы потом с удвоенным или утроенным аппетитом приняться за работу». Я послушался и недели полторы ничего не делал, то есть не писал, а принялся по его совету за чтение. Я откопал фрегат Палладу, и, несмотря на скуку, которой там все-таки порядочно, хотя она и прекрасная вещь, и много в ней красивого, я все же с удовольствием кончил это длинное путешествие. Но этот пост во имя искусства не мог дать какого-нибудь удовлетворительного итога уже потому, что Серову всегда хотелось и никогда не хотелось работать. Он, собственно, читал «Фрегат Палладу» всю свою жизнь и все с теми же результатами. Он был похож на человека, который объявил голодовку, но принимает искусственное кормление. Он непрерывно отталкивался от искусства и непрерывно создавал его. Он мог повторять до конца дней свои юношеские признания. Что за пытка работать, когда то, что делаешь, надоело? Все тогда становится несносным, противным, сам себе противен, товарищи противны, разговоры их пошлые, стены академии, все, решительно все противно. Он чувствовал себя подневольным художником. Его органическая одаренность тащила за собой сопротивляющийся интеллект, а интеллект, борясь, иссекал, взнуздывал, корежил физиологическую потребность творчества. Формулу Валерия Брюсова, стоявшего с понудительным бичом над своей поэзией: «Вперед, мечта, мой верный вол, не волей, если не охотой», он мог приложить к себе. Только там человек понукал художника, там была воля быть, а здесь особенность состояла в том, что Серов заносил над собой кнут, и он же себе жаловался. Он был расщеплен надвое, он сам у себя был в крепостных. Его искусство раньше удивляло своей разноликостью. Когда в 1911 году после его смерти стали постепенно собирать воедино все, что было им сделано, появились первые перечни работ, вышли книги и исследования, и развернулась, наконец, в Петербурге и Москве через 2 года посмертная выставка, многие из нас почувствовали перед тем, что увидели, почтительное недоумение. Мы тогда скромно называли это серовским разнообразием. Перед нами точно бы был не один Серов, а несколько Серовых, так сказать, братья Серовы, как некогда во Франции 16-го столетия братья Ленен. Его творчество, собранное впервые вместе, напоминало обвал, обнаживший пласты какого-то искусственно сложенного сооружения. Старшие сверстники, устроители поминального чествования, действительные друзья и юбилейные мухи были шокированы самой мыслью о том, что в отношении Серова могут возникать подобного рода предположения. Нам выговаривали даже за то, что мы родились не вовремя, опоздали и поэтому одержимы элементарным непониманием замечательного художника старшего поколения. Моя молодая статья о природе серовского дарования заслужила от Грабаря эпитет «чудовищный». Я был действительно виноват, но только совсем не в том, в чем обличал меня мой дружеский прокурор. Множественность Серова я разглядел верно, границы участков очертил правильно. Но, каюсь, я не только не решился довести до конца анализ этой разорванности серовского таланта, но даже старательно слепил воедино все разъятые элементы густейшим варевом юбилейного меда. А Игорь Иммануилович был еще недоволен. С той поры, спустя 1,5 десятилетия, черты серовского искусства сами заострились и обнажились. Неопытности обмануться уже нельзя, пристрастию ни к чему. Разнообразие Серова должно нынче носить точное наименование — разрозненности. Его нельзя свести к общему корню. Ничто в нем не обусловливает другого. Серов-пейзажист так же самостоятелен, как Серов-портретист. Серов-историк, как Серов-иллюстратор. Серов-реалист, как Серов-стилизатор. Серов-декоратор, как Серов-станковист. Художники вообще не прочь расширять границы своих возможностей. Они склонны при случае отходить в сторону от главной дороги. Это дает им отдых. Иногда пафос дистанции. Но я не знаю в русском искусстве никого, кроме Серова, у которого до такой степени нельзя было бы различить основных линий его творчества от околичностей. Васнецов, например, делал театральные декорации, но это было для него побочной областью, так же, как пейзажи для Репина. Это лишь оттеняло господствующую направляющую линию их искусства. Но где доминанта Серова? Портреты? Однако это только количество, не выполнившее закона диалектики и не перешедшее в качество. Это давление числа, а не значимости. Это лишь результат того, что надо жить. Сам Серов будет здесь свидетельствовать против себя. За портретной работой его жалобы громче всего. Наименее значительные и даже резче, плохие работы есть у Серова главным образом среди портретов. Он уступал здесь необходимости заработка. Как ни свободно экспериментировал он над человеческими кроликами, результаты ни раз, ни два и ни три были сомнительными и неудавшимися. Мы ничего не поймем в серовском пейзаже, если будем его выводить из законов его портретизма. Мы будем бессильны определить существо его исторических композиций, если станем пытаться свести их к знаменателю других областей его искусства. Он мог бы повторить грибоедовскую формулу относительности. На все свои законы есть. Его пейзаж — это самое однообразное и самое простое, чем может обмолвиться русская равнина. Она еще беднее, чем у Тютчева. Эти бедные селения — это бедная природа. Его русский пейзаж — бесконечная плоскость, чуть оттененная вертикалями, бугром, леском, избой, лошадью. Даже следующее поколение не пошло дальше Серова. Наоборот, оно скорее вернулось вспять к лирической полноте левитановских мотивов или к цветистой заостренности лубочных панорам. Серов — это крайняя точка пейзажного схимничества. Отсюда выхода никуда нет. Надо просто перейти на какой-то другой материк, погрузиться в другую действительность, чтобы отсюда добраться до его исторических картин. Для них в Серовской лаборатории вывешена совсем иная формула. Тут выработана сложнейшая смесь из реминисценции XVIII века и современных отвлеченностей. В постройке Санкт-Петербурга, Петре в Монплезире, Петре на охоте, охоте Елизаветы, выезде Екатерины и так далее и тому подобное, он уходит с головой в поиски изгибов, светотеней, противопоставленностей. Он ищет подвижного равновесия контрастирующих частей, фигур, жестов. Мы узнаем регламент поз парадной знати, эстетику конных портретов, обязательность императорских изображений. Но они кривятся, подпрыгивают, искажаются в трясущемся и неровном зеркале русского декаденства 1904-1910 годов. Они милы, утонченны и бескровны. Это какие-то обезьяничающие анчутки истории. Из своих реторт Серов выколдовал некое модерн-барокко. Мы могли бы пройти так из конца в конец все серовское искусство, и нам надо было бы каждый раз менять вид и веру, чтобы столковаться с Серовым. Это можно выразить еще иначе. Можно сказать, что технические возможности Серова были лишены органической области применения. У них не было естественного русла. Его огромное мастерство было пассивно. К жанрам искусства оно относилось безразлично. Оно могло все, но не стремилось ни к чему. Оно направлялось со стороны. Серов не знает, что такое непосредственность. Он решает задачи, а не творит. Перед каждой работой он ставит для себя вопросы с точностью химика, составляющего смесь. Он дозирует приемы, элементы, образы. Если бы он этого не делал, он не мог бы работать вообще. Он и зашел бы тоской, но ничего бы не добился. Серов — самый рассудочный из наших больших художников. Это он — тайный отец тех абстрактивистов, беспредметников, которые удивили нас через несколько лет после его смерти. Их отличие — лишь разница поколений. Только поэтому они нашли область, которой он не заметил. Но они сделали в современном искусстве совершенно то же, что среди старых жанров сделал он. Они были завершителями его дела. Его искусством правят схема и произвол. Это два его полюса, отрицательный и положительный. Первый держит его в зависимости от реального мира, второй дает ему возможность гулять по вольной воле. Схема сводит к минимуму необходимость заниматься людьми и вещами, как они есть, быть внимательным портретистом, объективным историком, подлинным природоведом. Она дает Серову тот костяк реальности, без которого нельзя обойтись, не уничтожая изобразительного искусства вовсе, как уничтожили его серовские дети, русские деформаторы XX века, кубисты и супрематисты 1910-1920 годов. Серовская колючесть композиции, обнаженность очерка его фигуры предметов, постническая бедность его колорита всюду выходят за пределы той остроты форм, которая диктуется естественным лаконизмом художественной выразительности. Серов старается всегда стать по ту сторону изобразительного минимума. Он чувствует себя тем легче, чем упрощеннее отражается на полотне модель. Его искусство подобно голодающему индусу, этой классической фигуре человеческого истощения, которая удивляет скорее тем, что эта людская схема есть все-таки жизнь, нежели тем, что жизнь может дойти до такого схематизма. В сущности, Серов предлагает каждому из нас заняться вместе с ним злой игрой. Чтобы понять его портреты до конца, вровень с его замыслом, надо, так сказать, подвергнуть их просвечиванию, своего рода рентгенизации со стороны зрителя. Надо освободить их от этих мелких, неизбежных, докучных, явно ни на что Серову ненужных околичностей сходства костюма, быта. Только тогда выступит в ней самое подлинное серовское бытие — скелет жабы в каком-нибудь портрете старухи Цейтлин, остов индюка в портрете Гиршмана, череп обезьяны в портрете Станиславского, чучело гусыни в портрете Орловой, каркас куклы в портрете Иды Рубинштейн и так далее. А когда мы насытимся этим небожественным зрелищем, Серов приступает ко второй части демонстрации. Он показывает игру своего произвола. Эти существа стоят манекенами, у них своей жизни нет. Они делают бессмысленные, смешные, ничтожные или торжественно глупые движения. К своим реальным прототипам они никакого отношения не имеют. Действительные Гиршманы и Морозовы Серова мало интересуют. Если они ему платят деньги за то, чтобы он ими помыкал, это их дело. Его же занимает игра с марионетками. Морозов стоит у него, расставив ноги и уставившись перед собою, как бык у Трояна. Гиршмана он заставляет навек застыть в движении лжебарина, запустившего пальцы в жилетный карман, чтобы извлечь мелкую монету на чай прислуги. Перед старухой Цейтлин мы думаем, для чего отпортретировала себя эта жирная жаба? Всепарижскую каботинку, эту даму от искусства, Иду Рубинштейн, Серов раздел до изнанки. Раздел, как раздевают куклу, с оскорбительным безразличием человека к игрушке, имитирующей человеческое существо. Не посадив даже, а приткнув ее к дивану какими-то опорными точками проволок и кукольной массы. В портрете Горького перед нами сидит мастеровой, выражающийся по образованному. Великий князь Михаил — это только красные отвороты генеральского мундира на старом человеческом тюфяке. Станиславский — гениальный урод из семьи орангутангов, ошибка обезьяньей породы, обмолвившийся человеком. Эта злость беспредметная и не ждущая себе оправдания. Она универсальна и бесцельна. Было бы напрасно искать у Серова программы и боевых ударов. Говорить о социальных замыслах его портретных исказительств нелепо. Он жалил направо и налево, близких и далеких, ибо так огрызалась его затравленная, ляскающая зубами тоска. Конечно, в жизни, в газетном чтении, в общениях с людьми он был прогрессистом, интеллигентом, демократом. В минуты, когда вся Россия стихийно волновалась и вставала на дыбы, как в 1905 году, впивался в икры самодержавия и он. Несколько политических рисунков этой эпохи не отставали от того, что в Жупеле, Стрельце и тому подобном помещали его товарищи по искусству. Но незадолго до этого, наперекор всему, в знаменитом царском портрете в тужурке, он пишет ласковую кистью тихого, светловзорого мечтателя в полковничьих погонах. Что это? Каприз? Эпатирование друзей и соратников? Утверждение Серовского «я так хочу»? Не все ли равно? Я говорю только о том, что никаких обязательств политического или хотя бы общественного порядка Серов не принимал и не выполнял. Совершенно так же, как не чувствовал себя связанным с житейскими друзьями, которых он сажал на булавку в злющих зарисовках, или с художественными течениями, которыми он пользовался для производства своих очередных опытов. Я хочу оговорить это особо, ибо это имело слишком важное значение для работы Серова. Когда в искусстве наступал перелом, возникали новые движения и появлялись свежие системы приемов, Серов понимал их сразу. Он был быстр. Для него здесь обнаруживалась лишь еще одна из бесконечного ряда возможностей. Он немедленно начинал развинчивать все на части, как не в меру любопытный ребенок механическую игрушку. Он принимал это не в качестве органического этапа искусства, а как новую шахматную партию, где можно провести неизученный ряд комбинаций. Он брал их к себе в художественную лабораторию и выводил решения. Они задерживались у него в меру своих собственных скрытых сил. Транспозиция персидской миниатюры в декорациях Шахерезады была исчерпана сразу. Он удовлетворился двумя-тремя эскизами. Архаизм неоантичности вызвал похищение Европы, Навзикаю и так далее в нескольких вариантах, после чего с этим было покончено. А на возрождение XVIII века в настойчивом ретроспективизме мира искусства он ответил длительной разработкой. Он решал задачи овалов, контрапостов, колористических утонченностей и световых контрастов с разнообразием, соответствовавшим мастерству, занявшему целое столетие в истории нашей живописи. Только по обыкновению он брал для этого первую подвернувшуюся под руку модель. Хорошо, когда это была милая молодостью и красотою Генриетта Гиршман. Но Серов с истинной лютостью втискивал в схемы своего XVIII века и вульгарную купчиху Красильщикову, и оплывшее желе мадам Кусевицкой. Проживи он дольше, он стал бы совершенно так же разбираться в алхимии футуристов и беспредметников, и опять предложил бы свои решения. Это не пророчество о Серове, но простой учет его движения по инерции. Я готов выразиться более романтически и традиционно. Серова привело бы к этому беспокойство, охота к перемене мест. Конечно, он не сумел бы перейти за границу своего поколения. Супрематическую планиметрию он мог бы взять не в большей мере, нежели декоративное однообразие Матисса для портрета Морозова. Но я говорю о тенденциях, а не о результате. Они существеннее для понимания природы его дарования, чем их ограниченность возрастом и временем. Так черт у Достоевского в «Бесах» томился мечтою о превращении в многопудовую купчиху, пьющую чай. Это важнее и разительнее, нежели то, что свои мечты он не осуществил и остался ограниченным своей безграничностью. Я пишу о зрелом Серове, о Серове, занявшем наше искусство 20 годами своей рефлексии. Я знаю, что обязан сделать оговорку о работах его молодости, и я ее делаю. Ежели бы мы воспринимали серовское искусство с той душевной отзывчивостью, которой обязывают его внутренние свойства, мы ответили бы Серову тем же движением, каким на пятна крови репинского Ивана Грозного ответил бедный сумасшедший — мы стали бы уничтожать его искусство. Но работы 1880-х годов нас остановили бы радостью и примирением. Девушка с персиками, девушка под деревом, Таманьо, прудик, осень — это живая непосредственность, щедрость первого взрыва художественных сил, это юношеская человечность и человеческая ласковость. Видимо, в то время жизни творчества умели в Серове разлучаться друг с другом как раз тогда, когда это было надо. В то время Серов еще умел просто переставать работать, как только тоска приходила его мучить. Он откладывал кисти карандаш, а не взнуздывал и не сёк кнутом свою музу. Он пережидал припадок. Он возвращался к творчеству лишь тогда, когда к нему возвращались спокойствие и сострадание. Он умел тогда любить не только зверей и детей. Он еще не делал из яда рабочего материала, из произвола изобразительного метода и из преодоления отвращения к труду творческой добродетели. Он был целен. В русском искусстве не раз случалось, что лучшей порой художников была их молодость. В эту пору они создавали наиболее замечательные вещи. Потом наступала инерция, а далее скат вниз, к слабости и иногда к падению. В кругу современников Серова на переломе двух столетий можно привести этому не один пример. Такова судьба Малявина, такова судьба Сомова. Первый, казалось, начинал вставать каким-то большим ростом, но, дотянувшись до вихря, 1906 год, он рухнул. С тех пор он засел за вялые повторения самого себя, за жирно-масляные этюды, за изготовление лоснящихся тюбиковыми красками баб и молодух. Сомов, давший обещание стать гениальным ретроспективистом, стремительно поднимавшийся, дошедший в работах 1890-1900 годов почти до фрагонаровского уровня, не выдержал высоты своих 30 лет и стал медленно сползать. Через десятилетие, к 1910 годам, он был уже только искусным ремесленником и неувлеченным пастишером. Все это нетипично для Серова. С ним речь идет о другом. Молодой Серов разнится от старого не потерей мастерства, а потерей цельности. Он стал больше уметь, лучше уметь, разборчивее уметь, но он стал не нужно уметь. Вырос опыт, но утратилась полнота. Молодой Серов, в сущности, скромнее, зависимее, традиционнее Серова зрелого, однако там был эмбрион большого художника, а здесь только оболочка большого мастера. Серов одновременно сдержал все обещания юности и не выполнил ни одного. Эксперименты его мастерства не нуждаются ни в каком снисхождении. Они не спускаются с уровня самой придирчивой требовательности. Но существо его искусства вызывает сопротивление опустошенному художнику и сочувствие мучающемуся человеку. Он родился сыном своего времени и вырос его пасынком. Он ни во что не верил, но кипел в пустом действии. Как лермонтовский эпигон, он случайно любил и ненавидел. Он был публицистом без цели, экспериментатором от случая, разносторонним от безразличия, мастером от повторений. Он был первым декадентом русского искусства. Нет, надо сказать иначе. Он был первой жертвой русского декаданса, самой большой и самой неправильной. Если бы истории можно было предъявлять счет за неправильные потери, я думаю, что наше поколение должно было бы начать его Серовым. 1929 год.